Глава 17. Разумеется, Элизабет слышала, что иногда боль приходит не сразу, особенно душевная, но почему-то не верила в это. Ну вот, например, если прищемить палец, то больно сразу. А теперь она получила возможность проверить первое утверждение на себе. После встречи с Тоддом и Эмили в кафе она почувствовала горечь произошедшего через пару дней. Стало понятно, что ежеминутная в разы лучше этой. Боль, которая быстро приходит, так же и уходит. Чувства, которые она испытывала сейчас, разрывали ей сердце. Казалось, боль поселилась где-то глубоко и явно не планирует испаряться. Как ни странно, надежда у нее оставалась до этого дня. Она решила, что пора переключиться на других парней. Нельзя же всю жизнь замыкаться на одном. В пятницу вечером она отправилась на каток с Кеном. Это было не совсем свидание, потому что ходила вся команда. Они хотели отметить победу над Фаулерами и Пэтманами, но все равно парень за ней заехал и потом проводил до дома. Все это было под наблюдением Джессики. Она думала, что у Кена есть девушка. Эх, знать бы раньше, что ее нет. Именно в тот вечер Элизабет решила, что Тодда надо выкинуть из головы. Но почему-то никак не получалось. После очередного собрания клуба дома у Кэролайн, с которой она отказывалась общаться из-за всех этих сплетен, все поехали в кафе. Там же были участники клуба «Фи Эпсилон». Лиз всеми силами старалась не смотреть на Тодда. Было заметно, что парень занимается тем же самым. Девушка не могла понять, почему он так поступает. Ведь она по телефону сказала, что все кончено. Он больше и не звонит. В школе они делали вид, что не знакомы, а сейчас он боится встречаться с ней взглядами. Слопав по гамбургеру, сестра и еще три девчонки сели в машину и двинулись домой. Джессике снова разрешили водить, чему она была несказанно рада. Сначала они отвезли Иннет и Кару, потом Лилу. Уже собираясь ехать домой, Элизабет заметила, что за ними неотрывно кто-то едет, о чем и сказала Джессике. «Ерунда», — ответила та. «Тебе показалось?» «Да нет же, у нас на хвосте машина». Через какое-то время и Джессика ее заметила. Это была черная спортивная машина. Она очень быстро догоняла их «Фиат». «Лиззи, что-то мне страшно». «Спокойно, поехали домой». Но на ближайшем светофоре машина заглохла, а Джессика никак не могла ее завести из-за нервов. Преследователь поравнялся с ними и припарковался около обочины. Водитель вылез из машины и с ухмылкой облокотился на дверцу «Фиата». «Кого это я вижу? Это ты, малышка? И сестричка тут». «Рик!» — психанула Джессика. «Ты меня напугал! Где твое авто?» «В ремонте. Эту взял покататься. Нравится? Могу прокатить с ветерком». «Джесс, он пьян», — шепнула Элизабет сестре. «Какая сообразительная прелесть. А вообще я все слышал. Но, поверь, это мне не помешает». С этими словами Рик открыл дверь их машины и, отодвинув сестер, уселся на водительское место. «Ты что творишь? Вылезай!» — закричала Джессика. «Я просто помогу, малышка. Не могу же я вас здесь оставить одних». Рик сверкнул глазами. «Заводи и катись отсюда», — грозно сказала Элизабет. Машина ожила, словно ждала появления этого наглеца. Но Рик не планировал никуда уходить. Он нажал на газ с такой силой, что автомобиль подпрыгнул и с визгом помчался по улице. «Стой, стой, что ты делаешь?» — кричала Джессика. «Останови немедленно!» — поддержала ее Элизабет. Эндовер засмеялся, нажимая на газ все сильнее. Фиат мчался к кафе Дейри Берджер. На бешеной скорости они объехали здание. «Помогите, пожалуйста, кто-нибудь!» — кричала Элизабет. Рик чудом не задел ни одной машины и, резко повернув руль, даже не врезался в группу ребят, которые выходили из кафе. Лиз увидела лицо Тодда. Завизжали тормоза. Их машина еще раз пронеслась вокруг стоянки. Ее кидало туда-сюда, люди отпрыгивали подальше. «Отвалите с дороги! Не мешайте рулить!» — орал пьяный Рик. Он резко развернулся, все таки задев две машины, и помчался дальше в сторону пляжа. Элизабет оглянулась. Последнее, что она увидела — Тодда Уилкинза, стоящего около кафе с растерянным видом. Но парень разглядел ужас на ее лице, и растерянность сменилась злостью. Он запрыгнул в свою машину и ринулся следом. Между тем красный «Фиат» летел по шоссе, обгоняя машины, как Рику в голову придет. Джессика рыдала. «Пожалуйста, останови его!» — просила она Элизабет. «Рик, останови машину!» — строго произнесла та. «Лучше кричи, а то вдруг «Кто услышит тебя?» — засмеялся он. Элизабет посмотрела на сестру. Ей стало страшно. Все это могло кончиться очень плохо. «Господи, мы едем в Баркелли!» — выдохнула Джессика, когда Рик повернул на уже знакомую ей дорогу. «Я ему покажу. Еще никто не смел указывать Рику Эндоверу. Что ему делать?» — бормотал он себе под нос. «На этот раз нам так не повезет. Нам не поверят, что он захватил машину. Придется ехать в полицию», — шептала Джессика на ухо Элизабет. Парень между тем нажал на газ сильнее. Распыленный азартом и алкоголем, он не заметил, что их догонял старенький, но шустрый автомобиль. Наконец, красный «Фиат» влетел на стоянку и резко остановился в облаке пыли. Рик схватил девушек за руки, вытащил из машины и потащил ко входу. Внезапно путь ему преградило черное авто. «Эй, убери свою помойку отсюда!» — заорал Рик. Из машины вышел тот. Элизабет никогда не видела его таким. «Тот!» — одновременно воскликнули они. «Бегом в машину!» — тоном, не терпящим возражений, сказал он. Парень сжал кулаки, а глаза его сверкали. «Ты кто такой, чтобы командовать тут? Пошел вон отсюда!» — начал кричать Рик. «Это ты проваливай», — спокойно ответил ему тот. «Тебе не помешает поехать домой и отоспаться». Рик резко вскинул руку вверх, и тот получил в челюсть. Он не ожидал и покачнулся, но остался стоять на ногах. Элизабет испугалась, когда увидела кровь. Парень не растерялся, и вот уже Рик согнулся и начал хватать ртом воздух. Тот повернулся к девушкам и строго произнес: «Идем отсюда. Мне кажется, теперь он отстанет от вас». «Как ты?» Элизабет протянула дрожащую руку к его лицу. «Нормально. Главное, чтобы челюсть была цела». Улыбнулся он. «А ты как себя чувствуешь?» «Уже лучше», — кивнула она. «Я так испугалась, что он тебя побьет. Ты был просто великолепен. Ты нас спас!» Джессика безумолку тараторила и грозно посматривала в сторону Рика и бара. «Отвратительное место. Никогда больше не пойду туда. Такая помойка». Тот резко повернулся и посмотрел на нее, но говорить ничего не стал. «Дай я тебя поцелую!» — воскликнула она и направилась в его сторону. Но Элизабет ее опередила. «Ну уж нет, дорогая», — сказала она. После этих слов девушка посмотрела на шокированного Тодда и поцеловала его в губы. Они приехали к дому Уэйкфилдов и припарковали несчастный «Фиат» в гараж. И вот теперь Тодд решил побеседовать с Джессикой. «Слушай, Джесс», — начал он, — «я не совсем понял, что ты имела в виду под словами «никогда больше туда не пойду». «Ну, это и имела в виду». «Откуда ты знаешь, что это помойка?» «Ох, Тодд, я немного устала и хотела бы прилечь. Слишком много эмоций. Так что чао», — сказала она вдруг, глянула на Элизабет и Тодда и умчалась в дом, прежде чем ребята успели что-то сказать. «Подожди!» — крикнул Тодд ей вслед, но она не среагировала. «Спасибо тебе большое. Ты на самом деле нам очень помог», — прошептала Лиз. «Не хочу даже думать о том, чем все это могло закончиться». «Лиззи, скажи мне, это правда была не ты?» Она просто посмотрела на него. «Но...» «Тодд, Джессика... Джессика же говорила, что это была она». «Да, но...» «Что?» Все было так странно. Она вроде и сказала, а вроде и... Ох, Лиз, прости меня, пожалуйста, я был таким дураком. Я должен был сразу понять, что ты никогда бы так не поступила. Никогда бы не пошла...» «Не только ты так думал. Вся школа была уверена. Тем более кое-кто умеет донести мысль, как никто другой», — сказала она, а мысленно добавила. «И этот человек — моя полная копия». «Я идиот, вот кто я», — распалялся тот. «Просто у тебя так много поклонников, постоянные свидания, поэтому я решил, что все возможно. Ты на меня даже не смотрела, никогда не замечала». «Подожди, тот, какие поклонники?» «Так Джессика рассказывала». «Джессика?» «Ну да, она так часто говорила, что у тебя много дел, все время встречи, на меня времени нет, и я ей поверил». «Вот оно что. Тогда ты решил поухаживать за ней?» «Что, разве нет?» «Да мы один раз встретились, хотя я до сих пор не понимаю, как так получилось». «А как же ваше прощание после бала? Она просила ее не трогать, но ты не слушал и напирал все сильнее». «Что за глупости? Кто тебе это сказал?» «Как кто? Джессика?» «Я до нее даже не дотронулся. Поцеловал в щеку, и то, потому что она очень этого хотела. Я бы без разрешения ни за что». «Правда?» «Конечно. Мне всегда нужна была только ты, никто другой. Ни Джессика, ни одна другая девушка». Тот подошел к ней вплотную. «А как же Эмили? Мы с ней вместе готовим реферат по истории. Ничего больше. Ты правда не трогал Джессику? Клянусь тебе! А ты не встречалась с Риком? Конечно, нет. Тот казался шокированным. Как же все так получилось? Так глупо и нелепо. А Элизабет представляла себе сцену прощания Джессики и Тодда, как он целует ее в щеку, и невольно улыбалась. Джессика наверняка дико взбесилась. Чему ты улыбаешься? «Да так, ерунда», — ответила она. «Может, девушка и хотела сказать что-то еще, но не успела». Да это и не важно, потому что внезапно она поняла, что ее крепко обнимают. За этим последовал нежный поцелуй. Сердце Элизабет готово было выскочить из груди. Ноги подкосились, а по телу побежали мурашки. Боже, как же хочется, чтобы эта минута длилась вечно. Тот крепко обнял девушку и прижался носом к ее шее. «Клянусь, все это время я мечтал только о тебе». «Точно. А мне кажется о том, кто притворялся мной». Она рассмеялась и обняла его еще крепче. Элизабет и не представляла, что может быть такой счастливой.